Милость голубой змеи. Перед восходом солнца поднялся ветер. Он ровно и мощно дул с полуденной стороны, упрямо гнул непокорные вершины деревьев, упругими струями проливался на лесные прогалины, осыпая росу с листьев и трав. Казалось, именно он, этот могучий ветер, разбудил и вытолкнул на небо сонное светило, которое, постепенно просыпаясь и ободряясь, сияло все ярче и грело все жарче. И не было в мире ничего, кроме солнца, ветра и прекрасной утренней тайги, которая стремительно уносилась назад. Вскоре беглецы выбрались на знакомую Николке большую поляну, отгороженную редколесьем от камы реки. Здесь, на берегу, Кытлым и Юма спешились. «А дальше что?» — спросил Николка, хотя уже знал, куда ему следует двигаться. Молодые биары, кажется, забыли о его существовании. Они подошли к воде и долго стояли молча. Река была неспокойна. Могучее течение струящихся с полуночи вод встретилось в это утро с могучим полуденным ветром, и дети этой битвы, крутые высокие волны, вовсю резвились меж лесистых берегов, сверкали на солнце, с шипением прыгали на бело-желтые пески и уползали обратно, утаскивая за собой мелкий прибрежный сор. И вся эта веселая и жуткая водяная толчья неостановимо уносилась вниз, а на смену ей сверху неизменно приходила такая же жуткая и веселая сутолока. «Неласково встречает меня голубая змея», — встревоженно сказал Кытлым, с трудом скрывая страх души. «Она бронится», — согласилась Юма, «но не держит на тебя зла. Посмотри, как весело играет она на пути своем, как ярко переливается ее чешуя. Голубая змея не сердится на тебя, и скоро ты сам убедишься в этом». «Я готов», — сказал Кытлым и протянул вперед скрещенные руки. Николка теперь знал, что двигаться ему надо вниз по течению, но что-то не давало ему отправиться в путь немедленно. «Ага!» — радостно воскликнул он, разглядывая увесистый мешочек, привязанный к седлу его лошади. Мешочек этот заметил он сразу, еще в начале пути, но скачка отвлекла его. А вот теперь, когда спутники занялись какими-то своими непонятными делами, ватажник быстренько развязал тонкую веревочку. Так оно и есть. Внутри лежали лепешки и вареная рыба. «Что ж ты, милая, метку не припасла?» — бормотал Николка, уплетая снедь за обе щеки. «Я бы не отказался. Хотя, может, драчунишка твой метком и не балуется?» «Вот же повезло дурню! Из темницы вызволила, еды напасла!» Хорошенько подкрепившись, он решил залить сухомятку речной водицей. Чтоб не мешать спутникам своим, ушел подальше, выше по течению. Внезапно что-то как бы кольнуло его в левый глаз. Что-то мелькнуло в шевелящейся дали нижнего плеса. И, спив воды, взбежал на берег, пригляделся. Ничего. А что было-то? То ли отблеск волны, то ли птичье крыло. «Эй, эй!» — всполошился Николка и, не разбирая дороги во всю прыть, припустил к тому месту, где стояла девушка. Не внимая криком чужака, Юма решительно толкнула крепко связанного Кытлыма, и течение подхватило его. «Ты что, девка, сдурела?» — закричал, подбежав к ней, Николка. Юма резко и грубо оттолкнула его и быстро пошла по берегу, не спуская глаз с Кытлыма. Волны играли его телом, как радостное дитя забавляется новой игрушкой. Кытлым то всплывал, то погружался, Иногда его переворачивал на спину, и тогда над водой виднелись связанные крестом руки. «Зачем выручала? Зачем лепешки пекла, коли сама же и топишь?» — причитал Николка, не отставая от молодой биарки. «Эх!» — он скинул рубаху, сапоги и в одних портках сиганул в реку. Быстро догнал тонущего, схватил за волосы, потащил к берегу. Биар, извиваясь всем телом, заорал густым обиженным голосом, потом, извернувшись угрём, вцепился зубами в Николкину руку. — Ты что, дурья твоя голова! — осерчал ватажник. — Я же тебя не топлю, я тебя спасаю! Николка перевернулся на спину, притянул Биара за волосы, втащил непокорную голову себе на грудь, второй рукой придержал зубастую челюсть. Так и плыл на спине, подгребая ногами в намокших портках. «Обожди, дурья твоя голова, выберемся на берег, я тебе зубы-то посчитаю. У тебя, похоже, много лишних, коли цапаешь ими хорошего человека». Доплыв, наконец, до мелководья, Николка встал на песчаное дно, взгромоздил на себя биара и тяжело пошел к берегу. Связанный парень больше не сопротивлялся, безвольно обмяк и кулем лежал на широком плече ватажника. По прибрежному песку бегала разгневанная девушка. Вдруг она остановилась, прислушалась и стала осторожно подниматься по уклону берега. Сбросив биара на песок, Николка облегченно вздохнул и начал неспешно развязывать веревки. Парень лежал смирно и безучастно, отрешенный его взгляд был устремлен в высокое небо. Поодаль взбрыкнули и призывно заржали привязанные лошади. «По молодым жеребчикам скучают!» Николка весело подмигнул биару и развязал последний узел. И, похолодев, замер. Лошадь не человек, сдуру голос не подаст. Откуда в пустынном месте молодые жеребчики? От деревьев прибрежного редколесья стремглав бежала девушка и тревожно махала рукой в сторону большой поляны. Да, Николка и сам теперь слышал приближающийся топот множества резвых коней. «Эх, дурья твоя голова!» — укоризненно сказал он. «И зачем я тебя вытаскивал? Кабы не ты, разве ж им меня поймать?» Резво поднялся с колен, в несколько упругих скачков одолел горушку. «Да вот они, совсем рядом. И что тут сделаешь? Пока добежишь до лошади, пока отвяжешь, пока сядешь. Поздно!» Отвернулся назад, чтоб в последний раз бросить взор на свободный и веселый речной мир. Взглянул и не поверил глазам своим. Сперва даже подумал, что мерещится. Над волнами, совсем недалеко от берега, топорщился парус, туго набитый попутным ветром. Но это была меньшая доля чуда. Гораздо чуднее было другое. Ниже паруса ясно увидел Николка до блеска натянутую шкуру новгородского ушкуя. Глазастый Сенька Шкворень давно уже издали заметил барахтавшихся в воде людишек. Сказал о том кормщику Коновалу. Тот кивнул. «Разберемся». Ушкуй ходко шел с могучим попутным ветром. Сенька хорошо видел, как здоровенный мужик вынес на берег другого, поменьше и связанного, как склонился над ним, распутывая узлы. Уже тогда ухватка здоровяка показалась знакомой. Когда же тот, резко снявшись с места, добежал до деревьев и повернулся лицом к реке, сомнений больше не было. «Это же Николка Семихвост!» — крикнул Сенька радостно. В это время чуть дальше по берегу замелькали в редких стволах всадники. «Весла на воду!» — скомандовал Федька Коновал, и гребцы тотчас расправили длинные крылья весел, Ушкуй разом взмахнул ими и пошел еще быстрее. «Луки на изготовку!» — приказал кормщик, и свободные от весельной работы воины привычно вложили стрелы в тугие тетивы. «Николка!» — кричал Шкворень, призывно махая рукой. Теперь и кормщик ясно разглядел товарища из Петриловой ватаги. Разглядел он и парня с девушкой, которые, крепко обнявшись, сидели на песке у самой воды и, казалось, ничего не замечали вокруг. А всадники были уже совсем рядом. Сквозь шум ветра и плеск волн до ушкуйников доносились их торжествующие крики. «Пора осадить», — сказал я. Сразу же тенькнули настороженные тетивы, свистнули стрелы, а несколько конных на полном скаку рухнули на землю. Остальные ошарашенно рыскнули влево и скрылись за урезом речного берега. «Не подпускайте», — сказал Федька, взял руль на себя, ушкуй послушно повернул и вскоре был вблизи песчаной полосы. «Суши весла!» «Братцы!» — кричал Николка, сломя голову, мчась к воде. «Слава тебе, Господи!» «Скорей!» — подгонял его Сенька. Лучники снова выстрелили, снова за стволами деревьев послышались крики и откатывающийся конский топот. Добежав до молодых биаров, Николка сгреб их обоих в охапку и потащил в воду к ушкую. Парень вырывался слабо, а девчонка со всего маху колотила кулачком по Николкиной голове. «Да брось ты их!» — взвился Сенька. «Прыгай скорее!» «Не могу я их оставить!» — чуть не плача кричал Николка. «Тут им верная смерть!» «Помогите!» — сказал кормщик. Несколько человек спрыгнули на мелководье, и вскоре Николка со своими спутниками был в ушкуе. Весла дружно ударили по воде, кормщик отдал руль от себя. Полоса прибрежного песка стала быстро удаляться. А по верхнему берегу, мелькая за стволами, с криками и визгом скакали разъяренные биары. Но вскоре поляна кончилась, к воде подступили густые заросли, и всадники скрылись из вида. На краю большой поляны чермоз остановил взмыленного коня. «Не уйдут», — сказал он уверенно и оглядел своих воинов. Было их, не считая убитых, больше полусотни. «У нас есть 4 лодки, взятых в плен чужаков. Первая спрятана в устье хрустального ручья». Чермоз махнул рукой в сторону нижнего плеса. «Другая лежит в этих кустах». Он указал хлыстом на прибрежные заросли. «Полтора десятка воинов сядут в эту лодку и отправятся в погоню за чужаками. Мы же поскачем на конях к двум другим лодкам, схороненным на берегу большой реки выше по течению. Мы сядем в эти лодки и нападем на чужаков с двух сторон. Ты, Чермоз, — указал на одного из воинов, — поскачешь к храму, чтоб рассказать жрецам о случившемся. Особо скажешь, что Чермоз приведет к ним не только тех троих, что сбежали этой ночью, но и новых чужаков, которые осмелились спасти беглецов от моего гнева. К делу!» Николка, все еще с трудом веривший в свое избавление, сбивчиво рассказал кормщику о том, что произошло с Петрилой и его воинами. «Пой, братцы!» — спохватился он вдруг. «Куда ж мы? Вниз надо, к невзору, собраться вместе, ударить дружно. Я воеводе обещал». «Ходили уже», — мрачно сказал кормщик. «Пропал невзор, не знаем, что и думать». «Да глянь-ка!» Один из ближних гребцов указал глазами в речную даль за кормой. Николка и кормщик обернулись следом. В большом, правда, отдалении шел ушкуй. Долго смотрели, как биары недружно бьют веслами, как путаются в новгородском парусе. «Уйдем», — уверенно сказал Николка. «Уйти-то уйдем, да вот куда придем?» — вздохнул кормщик. «Взяли вас в разных местах, значит, ушкуи наши по всему Биарскому берегу разбросаны. Да у здешних людишек и свои лодки имеются, сам видел. Что вверх иди, что вниз, везде ж встретят и приветят». «Да», — опечалился Николка, — «надеялся дед на бабкин медок. Обиднее всего, что товарищей выручить не сможем». «Ничего», — успокоил кормщик, — «как-нибудь, с Божьей помощью. Мы ведь можем и на берег выйти, коней добыть, да мало ли чего еще мы можем». Кытлым и Юма сидели на дне ушкуя, тесно прижавшись друг к другу. «Там, в воде, — тихонько говорил он, — мне показалось, что большая река готова принять меня. Если бы не чужак, она проглотила бы меня без раздумья. Это значит, что я виноват, поэтому мне хочется умереть. Юма, это так просто сделать. Надо только шагнуть из лодки». «Ты не прав, — отвечала Юма. За то время, пока чужой кричал на меня, пока он раздевался и плыл за тобой, голубая змея могла много раз взять тебя к себе, но не сделала этого. Напротив, она играла с тобой, как с любимым чадом. Она ласкала тебя, лелеяла и утешала. А иначе разве позволила бы она чужому спасти тебя? Голубая змея сильнее всех на свете. Ей ничего не стоило проглотить вас обоих. И если теперь ты прыгнешь в воду, она снова сохранит тебе жизнь, а чужой снова вытащит тебя. Теперь я знаю это наверняка». Почувствовав на себе взгляд девушки, Николка усмехнулся, соскользнул со скамьи и опустился на дно ушкуя напротив молодых биаров. «Сколько лихо с вами хлебнул! — сказал он удивленно. — А как кличут, не ведаю. Биары настороженно молчали. — Ну вот! — Николка для примера показал на кормщика. — Федька! Федька! Понятно? Это Иванка. Это Мишаня. А ты? Он ткнул пальцем в биара. — Чего молчишь-то, дурья твоя голова? — Федька! — повторила девушка неожиданно точно и правильно. — Так, — обрадовался Николка, — Юма, — указала она на себя. — Кытлым. — Юма, Кытлым, — повторил Николка радостно. Девушка ткнула пальцем в Николку. — Дурятая глава, — спросила серьезно. Ушкуйники, давно знавшие Николкино присловие, захохотали. «Чего ржете, олухи?» — заорал на них ватажник, но и сам не вытерпел, засмеялся вместе с ними, вместе со всеми. Юма удивленно оглядела смеющихся чужаков. «Веселая ты девка!» — сказал Николка одобрительно. «И лихая, к тому же. Хочешь, попрошу Федьку? Он тебя в ватагу зачислит. Из тебя хороший ушкуйник получится». А кормщик думал, что же делать дальше. Эх, как неудачно сложился поход! Все было плохо, и только одно тешило. Ратнички его зубоскалят и смеются, значит, не пали духом. В бою, даже неравном, не оробеют, стало быть, есть надежда. А коли надежда есть, будем барахтаться до последнего.